14 сентября были переданы поздравительные письма от ЦК Трудовой партии Кореи в адрес коллективов Пхеньянской текстильной фабрики имени Ким Чен Сук, Сталелитейного объединения Чулима, Пхеньянского завода по производству электропроводов 326 и Намхынского молодежного химического объединения. На церемониях были Пак Понджу, Чэ Рюньхэ, соответствующие работники и коллективы названных предприятий. В своих письмах ЦК Трудовой партии Кореи высоко оценили патриотический энтузиазм и трудовые подвиги коллективов названных предприятий, которые работают в духе седьмого партсъезда, добиваясь больших успехов на 200-дневной трудовой вахте преданности. После выступления были приняты письма клятвы. Между тем, 13 сентября на месте было передано поздравительное письмо от ЦК Трудовой партии Кореи в адрес коллектива Чунсамского сельхозкооператива уезда Аньбён, который добивается больших успехов на 200-дневной трудовой вахте путем отдачи приоритета науке и технике последовательному внедрению чучейских методов земледелия.